«И мне бы тоже надобно к матушке Манефе побывать», — сказал саратовский приказчик. «С письмом?» — спросила мать Таисея. «Так точно». «Тоже с денежным вложением на раздачу», — ответил Семен Петрович. «Много ли привез?» — вскинув на него глазами, спросила Таисея. «Да 450 на серебро», — ответил приказчик. «Спаси Христос Ермолая Васильевича! Дай ему, Господи, многолетнего здравия и души спасения! Не забывает нас, сирых, убогих!» — молвила мать Таисея. «А уж молиться будем хорошо! Все как следует справим! И каноны, и псалтырь, безо всякого упущения! У нас, други милые, на этот счет без обману! Не то, что по другим местам! Вот, не в осуждении сказать, хоть на Рогожском в Москве, нахватают, нахватают отовсюду поминовений, да и не могут справиться. Сила не берет. За одним каноном десятка по два покойников поминают либо по три, а денежки за каждого порознь. А у нас по лесам так не делается. У нас по каждому покойничку особ канон за едино умершего. Никогда самого малого опущения не бывает. К тому ж поминаем не келейно, а соборни. Хвалить себя не доводится, да и промолчать нельзя. Всем ведомо, что керженские обители на том и стоят, что заказы благодетелей как следует справляют, по чину. Недаром, други любезные, денежки получаем. В чем другом, яко человеца согрешаем, а насчет поминовений перед Богом ответа не дадим. У нас это по Соловецкому уставу справляется». «Матушка Ираида, подай-ка устав». Вынула мать Ираида из-за божницы четвертную рукописную книгу в кожаном черном переплете и, сыскав место, положила ее на стол перед игуменьей. Стала мать Таисея читать. «Егда кто из обительских приставится, яще не останется после него своего имения». Не то раскрыла Ираидушка, не в том месте, — с досадой молвила Таисея, — сыщи про мирских человеков, представляющихся, — прибавила она, подавая Ираиде книгу. «Да напрасно изволите беспокоиться, матушка, — сказал Самоквасов. — По всем городам известно, что нигде так хорошо не молятся, как у вас, на Керженце». Испугался купчик немалой книги. Как угораздить мать Таисею читать ее до конца? Подумал и перемигнулся с саратовцем. Ты, мол, не засиживайся, только я шелохнусь, ты за шапку да вон, пора, дескать, нам. Меж тем Ираида подала книгу игуменье и указала место перстом. Зачела Таисея: «Аще не житель обители, но мирской человек приставится и будет от сродников его подаяние на честную обитель ради поминовения души его. Тогда все подаяние емлют вкладом в казну обительскую, и зато поминают его по единому году за каждый рубль в литейнике. А буди соберется всего вклада 50 рублев, того поминают в литейнике вовеки. А буди соберется вклада на 100 рублев, того поминают, окроме литейника, и в синанике вовеки же. А кто что прикажет по себе сирич, чтобы погребение по нем отпеть, и то в казну обительскую, а братья и корм, и утешение по рассмотрению, а что на раздачу по рукам, то...» «Нам уж пора, матушка», — повернувшись на месте, молвил Самоквасов, а Семен Петрович за шапку и с места. «Послушать бы вам, гости дорогие, каким чином у нас поминовения-то справляются», — молвила мать Таисея. «Вы бы, Петр Степанович, дядюшке своему рассказали, и вы бы, Семен Петрович, Ермолаю Васильевичу доложили. Слушайте-ка, а за канун и за кутию...» Но Самоквасов с саратовцем, положив начал перед иконами, поклонились Таисее и промолвили: «Матушка, прости, матушка, благослови». «Делать нечего», — благословила и простилась мать Таисея. А куда как хотелось ей дочитать из устава статью о поминовениях, чтобы ведали гости, как в скитах по покойникам молятся. И после бы всем говорили, не напрасно де христолюбцы на керженец посылают подаяние.